Марк Амврелий. «Идущий в тени». Книга пятая. Глава первая. От бревенчатой стены отлип лишь спустя полтора часа навстречу подошедшему Глебу. К этому моменту зерно было упаковано, погружено и ожидало лишь отправки. «Мираж, все готово, куда отправляемся?» «В посольство. Там телеги простоят до отмашки. Твоя задача как можно ранее договориться о продаже зерна. Аренда телег обходится слишком дорого. Держи меня в курсе по чату, когда отправился, когда договорился. Как договоришься и будет необходимость в сделке, пишешь мне. Я прилечу телепорт и закроем эту авантюру». «Понял, сделаю. А ты?» «Помогу немного местным, жалко мне их». «Мне тоже, Мираж. Мне тоже». «Так чего их на копеечку опрокинул?» Взгляд Глеба стал тяжелым, он поиграл желваками, но смог справиться с чувствами и после глубокого вздоха ответил ровно. «Я спас их от голода. Заплатил хорошие деньги, хотя мог выжать их, работать в убыток, а так они хоть в небольшом, но плюсе. И знаешь, Мираж, мне действительно их жалко, но свою дочь жалко в разы больше. Не агрись. Лучше держи свитки телепорта и делай работу». Успокоившийся маг кивнул. Я открыл ему грузовой портал, и тот загнал стройную колонну внутрь, после чего помахал мне и скрылся в пелене портала. Стоило тому закрыться, как я подошел к Арону. «Расскажи, что у вас случилось?» Тот смерил меня пронзительным взглядом и буркнул. «А тебе-то что? Хочешь еще раз обворовать?» «Арон, сейчас как дам по башке, чтобы все извилины на место встали. Захотел я вас ограбить, перебил бы всю деревню и взял, что хотел. То, что ты не получил часть из денег, только твоя вина. Нахрен морозиться было. А сейчас ты делаешь схожую ошибку, только отказываешься от безвозмездной помощи относительно сильного и умелого воина. Ты уверен, что именно этого хочешь?» «Нет, прости». «Тогда рассказывай, только по пути, пока мешки тягаем». Мы нагрузились мешками с землей, которую активно выкапывали с огородов жители, и потащили в сторону дамбы, и Арон начал рассказ. «На самом деле рассказывать-то нечего, не знаю, как у тебя с местной географией, но деревня находится на небольшом плато, справа от нас горы, слева низина. Недавно, днем около обеда, загрохотало. Непонятно где, в горах это сложно сделать эхо, а эти звуки были продолжительными и столь громкими, что, казалось, разносятся отовсюду. После этого стала резко подниматься река, сначала мы не обратили на это внимания, затем стало уже поздно. Разлилась она, как видишь, будь здоров». Тут мы сделали паузу, выгрузили мешки с землей на дамбу и отправились за новой партией, а Арон продолжил. «Часов шесть назад мы отправили десяток плотников посмотреть, что стало с руслом. Не может ведь река сама по себе подниматься». Но те не вернулись. «Может, с движением у них проблема, все-таки воды много стоит. А может, и сгинули мужики?» «Понял». «В какую сторону текла река? Есть карта местности. Желательно с ориентирами более метра в высоту». «По горам сориентироваться можно, если глазомер хороший. На самом плато из выделяющегося только очень плодородная земля. Но это сейчас мало поможет. Карты у нас нет, без надобности она нам». «Да уж». Задав еще пару уточняющих вопросов, которые помогли сориентироваться на местности, после чего перемахнул через расползающуюся дамбу и быстрым шагом. Бег в воде слишком энергозатратен. Чтобы передвижение не было впустую, призвал Барсика. Тигренок подрос и вполне мог передвигаться в воде на данной высоте, тем более что, отойдя от деревни, оказался на небольшой возвышенности. Видимо, деревенька находилась в своеобразной яме. Не самое логичное расположение со стороны защиты от нападения или подобного природного катаклизма, однако, возможно, на то были свои причины, вникать в которые нет ни времени, ни желания. Питомца призвал не просто так, учтя свои ошибки по развитию скиллов, не собирался допускать подобные ошибки и с Барсиком, так что сейчас он по кулдауну использовал рывок, прокачивая способность для дальнейших боев. Я бы покачал и свой стан, но везде в обозримой округе не было ни души. Пробираться пришлось долго, вода хоть и не была высокой, однако сильно размягчила землю, из-за чего постоянно приходилось выдирать ноги из липкого капкана. 40 минут мне потребовалось, чтобы преодолеть дорогу длиной в 3 километра, и это при всех моих характеристиках. Место, куда я так торопился, было весьма примечательным. Здесь сходились два горных хребта, которые образовали небольшое плато в своих вершинах. Они располагались двумя полукругами. Если рассматривать эту местность более детально, то складывалось ощущение, что здесь был гигантский вулкан, вершину которого хорошенько покромсало время, из-за чего ровный круг вершины превратился в зубастые иглы, смотрящие во все стороны на манер тернового венца. Здесь-то и выросло поселение «Злые Васильки». Глянув вниз, я понял и отсутствие ограды поселения, и их беззаботность. Высота этого плато была очень и очень приличной, настолько высокой, что стоящие внизу деревья выглядели бисеринками на полотне художницы. Даже зависть закралась, будь межгорье в подобном положении, и мне бы не пришлось сооружать стены таких размеров. Но любоваться округой времени у меня не было. Пройдя до одной из расщелины, что казалось особенно широкой, пошел вдоль нее. Называлось это место расщелиной отнюдь не потому, что здесь был обрыв, уходящий в бездонную пропасть. Просто забор скал расступился, оставив каменную кромку высотой метров 8 и не меньшей шириной. Здесь было можно передвигаться по твердой поверхности, что хоть и была влажной и скользкой от льющего дождя, но эти факторы не были настолько замедляющими передвижение, как рыхлая земля под слоем воды. Идти пришлось почти до конца расщелины. Именно там каменная гряда обрывалась и образовывала долгожданный обрыв, который был устьем реки. Только сейчас обрыва там не наблюдалось. Все устье было перегорожено плотиной из свежесрубленных толстенных деревьев, и эта плотина продолжала расти благодаря усердно трудящимся на ней оркам. Самым настоящим степным оркам. Как они здесь оказались, ума не приложу, судя по тому расстоянию, что я наблюдал с подножия гор до сюда. Им предстояло добираться никак не меньше месяца, тем более со всеми своими вещами, которые у них по умолчанию с собой. Так как орки народ кочевой и постоянных поселений не имели. Вступать с ними в диалог даже не пробовал, мне были хорошо известны их повадки, изученные по дороге к эльфам, так что, выбрав приоритетные цели и распределив их для удобной траектории движения, рванул в бой. Бой выдался жарким, орки являются прирожденными воителями, однако скоротечным, так как 200-й уровень без достойной экипировки не являлся достойным противником. Пара минут, и я нахожусь перед прозрачной пленкой, ведущей в пещеру. Постучав по ней рукояткой меча, так, без особого умысла, прочитал описание. Пристанище орков не пройдено. Почесав затылок, отошел от прозрачной пленки и быстро набрал два одинаковых сообщения доку и вести. Есть новый непройденный данж. Отдам по нашей великой дружбе почти за даром 50% лута плюс 3 вещи на мой выбор. Нужно организовать охрану входа, пока разбираемся с нехорошими людьми. Вы в теме? Первым пришел ответ от Дока, причем пришел весьма быстро. Через 5 минут после отправления ему сообщения. За это время я только и успел, что обобрать трупы на предмет лута и сбросить пару бревен, что оказались дико тяжелы. Так что для работы с каждым пришлось использовать цельнометаллическое копье вместо лома и немалые усилия, что, впрочем, приносило неплохой результат. Я уже пристраивался к третьему бревну, когда пиликнуло короткое сообщение. «В теме». Спустя еще 7 минут и 6 бревен написала Веста. «Заберешь меня? Оценю ситуацию». Переведя сбившееся от напряжения дыхание, отбил ответ. «Да, через минуту в посольстве». Домучив седьмое бревно, портанулся к Весте. Здесь уже стояли стройными рядами десятки телег. Возниц, видать, не было, видимо, спали, зато было видно сонную Весту. «Ну и мразь ты, Мираж!» «Охренеть приветствие! Какое такое плохое зло я тебе сделал?» «Мираж, времени 3 часа ночи. Полчаса назад я разгребла все дела, сходила в душ, выпила бокал красного вина и только улеглась в кроватку. Согрела одеялко, укуталась поудобнее, глазки прикрыла и стала проваливаться в сладкую негу. Как звучит экстренный звонок от Дока. Мираж, видите ли, нашел новый данж, который надо еще и защитить до зачистки. Я ненавижу тебя сейчас всей душой, так и знай». Последнее заявление меня несколько выбило из колеи мысли, так что Вести пришлось даже толкнуть в плечо. «Ворчу это я, успокойся. Полетели уже, организую оборону и спатеньки пойду». Ее могли бы организовать и бодрствующие силы, тот же Док. «Это Док-то бодрствующий? Не смеши, мы вышли одновременно спать, просто от тебя ему приходят сообщения и в реал, причем с мерзеющим звонком, чтобы не пропустить. Только у Дока с утра встреча назначена, а я вот отосплюсь. Другим же я не настолько доверяю. Веди давай». Открыв портал, приглашающим жестом указал на него Вести, дождался ее перехода и нырнул вслед. Обстановка за это время изменилась не сильно, разве воды стало чуть больше, так что, указав вести на пленку данжа, вернулся к своим извращениям с копьем. Сам процесс был сложен физически, но интуитивно понятен, из-за чего работа стала муторной. Сначала в сплетении ветвей ищешь верхнее дерево, перебиваешь веревки достаточно прочные и, судя по всему, сделанные из жил каких-то гигантских животных. Затем ищешь упор для рычага и поднимаешь край ствола. После всех манипуляций край надо толкнуть достаточно далеко. Если удачно и смог перевесить процентов 60, то дерево падает под дружный хруст веток товарок. Если же не удалось, то приходится рычагом выталкивать второй край и вновь треск веток и свист рассекаемого деревом воздуха. Проработать пришлось почти час. Все это происходило под многочисленные вспышки портала и приказы, которые, впрочем, меня не касались. Ребятам, видимо, был известен мой уровень допуска. Большую часть времени заняла работа с нижними деревьями. Мало того, что они находились на уровне воды, которая очень мешала и сносила, так еще и были укреплены камнями и глиной, из-за чего вырывались деревья с очень большой неохотой. Несколько раз даже пришлось заняться раскопками. Однако, как бы тяжело это ни было, к 4 утра мокрый и грязный вырвал очередное бревно, после чего конструкция не выдержала напора воды и стала разваливаться. Сначала медленно, нехотя, но чем больше становилось отверстий и их размер, тем быстрее шел процесс разрушения. Наконец пробку пробило, и рванул горизонтальный фонтан, который унес с собой и меня. Спасла лишь страховка и подоспевшие ребята весты, что вытянули меня из бурного потока. Поблагодарив ребят и убедившись, что уровень воды медленно падает, телепортировался к гостинице, мне было просто необходимо отмыться от налипшей грязи и хоть немного поспать перед встречей с доком. Вырубило меня сразу, стоило только голове коснуться подушки. По ощущениям, проснулся я сразу же, разбудил установленный на 6 утра будильник, а так как встречу с доком переносить я намерен не был, пришлось не только проснуться, но и встать. Заказать на первом этаже, где располагалось кафе, кофе с круассанами и написать доку. Тот ответил сразу, узнал мою локацию, портанулся к дверям заведения и, повторив мой заказ слово в слово, сел напротив. Он был до омерзения бодр и весел, причем чем больше смотрел на мою кислую физиономию, тем веселее становился, что бесило меня еще больше, а его веселило. Наконец, насладившись этим моментом, он отхлебнул немного кофе. «Слышал про твои ночные подвиги, как водичка. Холодновато и быстровато. Так и будешь стебаться или к делу перейдем?» «Да ладно тебе, подумаешь». Посмеялись над ним немного. «Ну да ладно, давай к делу». Он ненадолго прервался, дождавшись, пока нам поставят на стол свежеиспеченные круассаны, и официант отойдет, после чего перешел к главной сути. Как я уже говорил, мы отыскали макушку той организации, разработали план. Думали между полноценным штурмом и чистой зачисткой, в итоге склонились к последнему варианту. Во-первых, он привлечет меньше внимания, а во-вторых, меньше вероятность, что противник сможет скрыться. Мы хоть и провели разведку, но уверенности на 100%, что мы нашли все потайные ходы, нет. Атака будет в час дня, в это время назначено совещание у глав, рядовые же бойцы в этот момент отдыхают после тренировки. Да и не ждет никто нападения средь бела дня, охрана расслаблена и разомлела от жары. Группа уже собрана, это 15 лучших стелсеров клана. Ребята опытные и сработаны, причем не только на полигонах, но и в реальных битвах. Командира отряда зовут Оникс. С ним познакомлю чуть позже, в замке. Доел? Может, уже на базу портанемся, а то дальше на словах не объяснить, надо план показывать, осветить его нежелательно. Доел, полетели. Док кивнул, расплатился с официантом за заказ и вышел из заведения. Там он прочитал какую-то тарабарщину и открылся портал вновь странного оранжевого цвета. Оказались мы в небольшом замке, принадлежащему валькириям. Он стоял на территории неизвестного мне государства. Оглядевшись, заметил, что замок географически находится на острове посреди озера. В этих широтах была осень, о чем свидетельствовали пожелтевшие листья на деревьях, лужи и яростные ветра, гонящие рябь по озеру. Несмотря на то, что природа здесь была действительно красива, любоваться ей не стали. Прошли в здание замка, и пока меня вели по узким коридорам, где вместо окон были бойницы, задал волнующие меня вопросы. «Слушай, всего два момента, которые я хочу сейчас уточнить. Нахрена я вам в этой операции, если имеется слаженная команда? И какого хрена у вас телепорты оранжевые, тогда как у всего мира они голубых оттенков?» «Ты неплохой спец, даже могу сказать отличный, можешь пригодиться в экстренной ситуации. У тебя, насколько мне известно, самый прокачанный инвиз. А это дает пространство для маневра разведки. Да и закрепить наши дружеские отношения тоже неплохо, как ни крути, ты с этим связан плотно. А насчет телепорта? Расскажу, но учти, что это секретно. Конечно, те, кто сильно заинтересован, знают, но в большие массы инфа не вышла. На этом самом острове примерно месяц назад не было замка. Зато была пещера, в которой жил мировой босс. Мировые боссы — типы штучные, и за победу над ними получаешь очень хорошие плюшки, причем в основном клановые. За победу над этим мы получили телепорт, с помощью которого можно открыть портал в любую точку карты, известную членам клана. Причем портал стабильный и высокопропускной. Вот только у него один нюанс — это тварь оранжевого цвета. На этом, извини, все. Я и так больше, чем положено, рассказал. К тому же мы пришли. Пришли мы к дубовой двери, которую по-хозяйски распахнул док. За дверью оказалась просторная светлая комната с большим круглым дубовым столом, за которым сидел Оникс собственной персоной. Остальные места были пустые, видимо, совещание не общее. Рога поприветствовал нас и указал на стулья рядом с собой, расположенные как раз напротив карты, на которой был начерчен какой-то особняк. Совещание, или скорее просвещение, меня в курс дела оказалось достаточно коротким. Оникс оказался скупым на слова и говорящим только по делу парнем лет 30. Он говорил короткими, рубленными фразами, параллельно сопровождая рассказ указаниями на карте. Это давало свой результат, так что к половине восьмого я был посвящен во все нюансы операции. Док с Ониксом хотели, чтобы я потренировался вместе с ребятами из группы, но в это время написал маг, так что пришлось отложить тренировку на час и рвануть на встречу с графом.